С резиновыми держателями мне также помог Семёныч, взяв мои эскизы и отнеся их в цех резинотехнических изделий судоремонтного завода. Держателей я заказал много и имел планы переделать и другие динамики. Причем, Семёныч, поняв, для чего мне это понадобился, сильно удивился, сказав: «О, бля, оказывается, и так было можно». Надел на себя маску задумчивого напряжения и ожидания и надевал всегда при наших встречах. Похоже, он был готов выполнить мою любую просьбу, лишь бы увидеть, что из этого получится. Семёныч даже приехал ко мне домой, где я продемонстрировал свою аудиосистему в работе. Он смотрел на бывший алюминиевый корпус радиостанции, в который я впихнул необходимое и слушал, льющуюся из его, переделанных мной динамиков, мою музыку, записанную на переделанный громовым магнитофоном Нота 303, который стал аппаратом уровня хи-фи. Смотрел на это, смотрел на меня и не верил, что такое возможно. Когда он уходил, после нескольких кружек выпитого чая, у меня зародилась мысль познакомить его с моей матерью. Мало ли, однако эту идею я не стал форсировать, а просто сделал себе в памяти большую зарубку. Меня порадовало предложение Семёныча помочь с лоджией. Наступила зима, и с застекленным балконом мне было бы, конечно, комфортнее. Мы сговорились с ним на после Нового года. На следующий день после демонстрации своих возможностей и возможности своей гитары на репетиции школьного вокально-инструментального ансамбля, я пришел в школу с акустической гитарой. Первым уроком у нас была литература. «Это ты зачем, Евгений, принес гитару?» – спросила Людмила Федоровна, заводя нас в класс. «Вы просили меня почитать стихи, а стихи я пишу, как песни. Они без музыки совсем по-другому звучат. Мама так говорит. Ну, хорошо, Женя, мы послушаем твои стихи, если у нас останется время в конце занятия. Если все постараются, и мы быстро проведем основную часть урока. А можно я отвечу домашние задания, и тогда мы быстро перейдем к чтению стихов? Вы меня давно не спрашивали. У тебя, Дрихлов, оценок достаточно», сказала она, посерьезнев и нахмурившись, «а вот у некоторых. Кому-то и двойка в четверти грозит. А, Кепов, а скажи-ка нам, Кепов, читал ли ты Салтыкова-Щедрина? Как мужик двух генералов прокормил? А чё, сразу я, Людмила Федоровна? А то, Кепов, что именно у тебя двойка в четверти и выходит? Даже Рашкаль на том уроке получил четверку и исправил четвертную на три. А ты, Кепов, собираешься исправлять? Я читал, Людмила Федоровна, но не понял ничего. Зачем он их вообще кормил? Бросил бы на острове, а сам уехал домой. Да, ты и вправду читал, что ли, Кепов?» Очень удивилась завуч. «Читал, Людмила Федоровна, но не понял ничего. Ты, знаешь, Костя, я тебе только за твой вопрос поставлю отметку 4. Это, дети, хороший вопрос. Зачем мужик кормил генералов?» И Людмила Федоровна начала объяснять нам зачем, махнув Кепову садиться. А Кепов сел на место и, оглянувшись ко мне, показал большой палец. Это я ему на перемене посоветовал так ответить, немного рассказав сюжет сказки Щедрина. Мы с Кеповым не то, что подружились, но после моей позавчерашней игры на гитаре на уроке труда, он проникся ко мне таким уважением, что вчера принес из дома небольшой старый шелковый гобелен с драконом и китайскими иероглифами. Кепов думал, что гобелен японский. Он видел мою футболку с дзюдоистами, в которой я занимался на физкультуре, и решил меня порадовать. Я не стал говорить ему, что он заблуждается, все равно гобелен уже мой, зачем Кепову знать, что он китайский, а только спросил, не будет ли его ругать мать. Он сказал, что гобелен ему подарила двоюродная сестра, он ему совершенно нахер не сдался и он может делать с ним все, что хочет. А с Рашкалем мы находились в военном нейтралитете. Боевые действия не вели, но до мирного состояния было очень далеко. К слову сказать, Рашкаль меня удивил. Он не стал кукситься и стыдиться своего поражения. Он смело пришел в школу и всем тем, кто усомнился в его стойкости, вломил по первое число. Тех, кого смог осилить, конечно. Под его горячую руку попал Валерка Грека и еще два наших одноклассника. Валерка Лисицын и Андрей Ересов. Валерка, по обычаю, брезгливо кривил губы и что-то сказал, а те просто косо посмотрели, не имея, в принципе, ничего против. Однако Рашкаль искал повод подраться и находил. Он специально бродил по школе, мысленно отмечал, кто над ним хихикает, а потом ловил после уроков и дубасил. За его психологическую устойчивость я его зауважал еще больше. Людмила Федоровна перешла к творчеству Чехова и упомянула, что он происходил из очень набожной семьи, но сам был атеистом, как и многие прогрессивные писатели того времени. Тут я зацепился своим вниманием и поднял руку. «Что, Дрихлов, скоро-скоро мы перейдем к твоим стихам», на ее лице мелькнуло недовольство. Вероятно, она уже сожалела, что попросила меня прочитать свои стихи, а я возьми, дурак, и согласись, я не о своих стихах. Честно говоря, мне бы лучше их не читать. «Это почему?» – удивилась завучи по профессиональной привычке, обратив внимание на мою интонацию, сделала стойку. «Вы же помните, что я увлекся кельтскими легендами, эпосом, как вы их назвали. Так вот, я в библиотеке нашел книжку «Древние сказания первых христиан» и прочитал ее. Я мало что понял, но там была легенда об апостоле Андрее, и я написал по этой легенде стихи. А сейчас вы сказали, что многие писатели не верили в Бога. Но ведь Лев Толстой верил». На лицо Людмилы Федоровны невозможно было смотреть, не морщись. Она словно съела лимон. Я сам хотел задать вопрос касательно религиозности Чехова, но завуч подставилась сама. Это, Дрихлов, не тема нашего урока. Но вы ведь сами сказали. У Толстого, между прочим, была такая вера в Бога, что церковь наложила на него анафему, то есть отлучила его. Поэтому считалось, что он не верил в Бога. Понятно. А Достоевский, он во всех своих произведениях поднимает тему веры. Он везде спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Устами своих героев, конечно, спрашивает. Людмила Федоровна удивленно воззрилась на меня, вскинув брови чуть ли не до линии роста волос. «Ты, Женя, молодец, конечно, что так глубоко погружаешься в смысл произведений, но не рано ли тебе думать о Боге и о религии вообще? Как сказал один умный человек, о Боге никогда не рано думать, главное, не опоздать». «И кто этот умный человек?» — с ухмылкой спросила она. «Карл Маркс, Людмила Федоровна». Завуч вздохнула. «Ладно, Дрихлов, доставай свою гитару. Послушаем его». «Ребята, ребята, особенно мальчишки», — заорали. «Да». Глава 23. Не знала классиков Людмила Федоровна, а так бы удивилась, что атеист Маркс мог такое сказать, и снова подставилась бы под мой удар. Так говорил Маркс, будучи выпускником университета. Потом его мировоззрение поменялось кардинально. «Ну, смотрите, я вас предупредил», — произнес я с улыбкой и начал гитарный перебор. «Татара-татара, татара-тата, татара-татара-тата». 1. «С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде», — запел я, продолжая перебор струн. Когда я закончил петь, повисла тишина, но через несколько секунд прозвенел звонок. «Вот», — сказал я, — «такая вот легенда». Класс смолчал. Людмила Федоровна уже пришла в себя после первого куплета и припева, спокойно дослушала песню, хотя явно порывалась прервать религиозную вакханалию, но что-то ее останавливало. «Наверное, любопытство». «Да», — сказала Людмила Федоровна. «Сказать, что ты меня удивил, Евгений Дрихлов, не сказать ничего. Поразил ты меня прямо в сердце, Дрихлов. Вам не понравилось?» Наивно хлопая ресницами, спросил я. «Хе-хе. Стихи неплохие, но содержание. Неужели у тебя нет других стихов и песен?» «Есть, но это самое красивое из них». «Но смысл? В твоей песне религиозный смысл. Это пропаганда христианства». Голос у завуча был совершенно стеклянным. В классе висела тишина. «Христос был простым человеком, но его мифологизировали, его последователи», — произнес я, мысленно прося у Христа прощения. «Но ведь ты поешь про распятие. Это была такая казнь, очень распространенная и в древние, и в средние века. Нам про это на уроке истории рассказывали». «Ладно, Женя, мы еще обсудим твое творчество». Слова Людмилы Федоровны прозвучали зловеще, угрожающе. «А пока расходитесь. Урок окончен». Я вложил гитару в чехол, взял ранец и, делая обиженное лицо, вышел из класса, чуть задержавшись. Выйдя, наткнулся на сплошную и плотную толпу одноклассников, вдруг заоравших что-то сумасшедшими голосами. Разобрать, что они орали, не было возможности, мне даже показалось, что они меня побьют, и я спрятался за гитарой. Потом я сделал страшную рожу и, прижав палец к губам, глазами показал на дверь класса русского языка и литературы. Ор постепенно стих. Я, крадучись на носочках, отошел от двери, и за мной точно так же, лыбясь во все лица, отошли мальчишки и девчонки. Потом Рашкаль треснул меня по спине портфелем, и мы, смеясь и галдя, побежали на урок физики. «Ну, ты, бля», — выдал Джон, кривясь и щурясь от дыма, когда я встретил его на большой перемене, стоящем за углом школы, где мы в сентябре дрались с ним и с Кеповым. Я возвращался из дома, Куда относил гитару? И нахрена ты это сделал? Спросил Кепов. Скучно жить, ухмыльнувшись, сказал я и чуть поморщился от дыма. Да и умные они все такие, что спасу нет. Это точно, кивнул Рашкаль. Кепов неопределенно хмыкнул. Ты это, Джон, начал Рашкаль. Я бы хотел с тобой еще подраться. Матч-реванш, не верю я, что ты меня снова побьешь. Повезло тебе тогда, что я не попал. Конечно, мне повезло, что я успел увернуться. Не увидел бы твой кулак, и кранты мне. Так уж заведено. У кого большая масса и намного сильнее удар, у того, считай, победа в кармане. И да, скорее всего, ты меня победишь. Но не факт, у меня арсенал больше. Я же тебе, когда мы в школе дрались, мог и пальцы сломать. Правильно, Рашкаль скривился и посмотрел на свои держащие сигарету сосиски. Потому, не факт, не факт, а давай подеремся, спросил он. Сейчас что ли, удивился я. Да, не-е-е, после школы. Понимаешь, Жень, сейчас у нас на носу Новый год и праздничный вечер, а на вечере я должен играть и петь, и до него осталось меньше 2 недель. А если я себе что-нибудь сломаю, то не смогу играть на гитаре, да и синяки не успеют пройти. Давай после каникул. Все это я сказал таким спокойным и деловым тоном, что Рашкаль хмыкнул и разулыбался. Не ссышь, бродяга, молодец. Он затянулся сигаретой, а я выбросил ногу вверх и подбил ее. Сигарета вылетела из пальцев одноклассника, а он отпрянул назад. Бля, ни хрена ты, это, как это ты? Кепов едва не проглотил свою сигарету, которую держал в губах, обжегся и, матерясь, выплюнул. Ху себе, ошарашенно произнес он. Януца, ты видел? Спросил Рашкаль Кепова. Йотыть, я чуть сигарету свою не съел. Я стоял, словно ничего не произошло. Отработать удар, зная, как его правильно делать, очень легко. Тренируясь, я словно восстанавливал свои навыки после некоторого перерыва. Тело, если медленно делать движение, слушалось и выполняло то, что требовалось, а скорость нарабатывалась количеством занятий и разработкой степеней свободы тела, то есть растяжкой. Ни хрена себе, а ну-ка еще. Рашкаль вытащил из пачки сигарету и вытянул вперед руку. Я примерился и выстрелил ногой ударом Мавасигири. Носок ботинка выбил родопину. Бля-я-я, ха-ха. А на этом месте мог бы быть ты, пошутил Кепов фразой из бриллиантовой руки. Он вообще-то имел неплохое чувство юмора, и оказывается неплохо рисовал. Да, если так в жбан залепить, то мало не покажется, задумчиво пробормотал Рашкаль и добавил. Сука, а пожалуй он прав. Я понял, что это он про меня и откровенно заржал. Пошли, урок скоро. Хватит вам здоровье гробить. Кое-как дождавшись конца уроков, неуютно чувствуя себя под заинтересованными взглядами одноклассников, я чувствовал себя Сыроежкиным из детского кинофильма про электроника, я отправился домой. Надо было наложить на некоторые записи партии других инструментов. Используя 4 дорожки магнитофона, я и писал сразу на 4, переключая их по очереди в режим воспроизведения и накладывая новый звук на пустое место. То есть запись на моей пленке была плоской, но 4-канальной. В Temple of the King я все-таки добавил немного органа, бас и 2-ю гитару. Также аранжировал и другие песни. Всего сегодня удалось доработать 15 песен. Дома в своем будущем прошлом я развлекал себя игрой на разных инструментах и записью как оригинального воспроизведения, так и кавер-версий любимых мной песен и композиций. Рисование и музыка не отнимали столько энергии, как спорт, и остались единственным моим развлечением в старости. В творчестве нет предела совершенству. Поэтому здесь я лишь натягивал новое тело на ментальную матрицу, и надо сказать, тело постепенно принимало желаемую форму. Очень медленно, но оно развивалось, заполняло, так сказать, вода сосуд, втекая в него тонкой струйкой. Кстати сказать, акварелью так и не занялся, не получив понимания у учителя рисования. Она, конечно, забрала мои рисунки на районную выставку, но и только. А заниматься дома у меня просто не было времени, да и честно сказать, пока не хотелось. Не хватало состояния дзен, утраченного мной во время перехода из взрослого состояния в детское. Увидев мой магнитофон, соучастники банды сначала презрительно ухмыльнулись, но услышанное их удивило и восхитило. Гитарный звук писался на магнитофон очень чисто, а динамические микрофоны я переделал, сделав их, во-первых, узконаправленными, во-вторых, за счет фильтров, практически бесшумными, а в-третьих, за счет встроенных предусилителей, выдающим необходимые частотные и мощностные характеристики. Именно поэтому и звук инструментов, и звук голоса звучали при воспроизведении магнитофона ровно и гармонично. «Это ты на него себя писал?» – удивился клавишник, показывая на ноту. «Через микшер, где взял?» «Напрямую», – ответил я. «Нет у меня пока микшера». «И какой будешь брать?» – заинтересовался Попов. «Сам сделаю». «Гонишь, как ты сам сделаешь?» – усмехнулся недоверчиво клавишник, но Попов посерьезнел. «Что, ты ржешь?» – буркнул Попов. «Сказал, что сделает, значит сделает. Гитару же сделал». Клавишник тоже нахмурился, что-то обдумывая. «Это долго, а куда мне торопиться?» – спросил я, не понимая, куда Александр клонит. «Так, сегодня слушаем темпл и репетируем его». «Все согласны?» «Все, почти одновременно», – кивнули. «Ударные пока постучат по моему ритму. И это, я свой микрофон принес, себе для голоса. Куда его включить?» «Давай сюда». Я отдал микрофон Попову. Тот взял и, с интересом рассматривая, понес его к одному из усилителей. «С аппаратурой у них не густо», – подумал я. «Голос и клавиши включены в один усилок, бас и гитара в другой. Ну ладно, я свой комбик принесу, но и Попову нужен отдельный усилок. Так, давай я лучше микрофон в ноту воткну, а гитару пока в тот усилитель. Завтра свой комбик принесу. Вы под сценой прячете аппаратуру, а где еще? Не таскать же домой. Все работаем. Вот партитуры. Слушаем, читаем, работаем». Я включил свой темпл. Из 10-ваттных колонок ноты послышался проигрыш, а потом мое пение. «Сука, хорошо звучит», – тихо проговорил клавишник, толкая Попова в плечо, но тот цыкнул на него и нахмурился, прислушиваясь к звучанию ритм-гитары. «Сейчас я снова включу и играем. А как ты будешь петь?» – спросил Попов, кивнув на мой микрофон. «А зачем?» – спросил я, улыбаясь. «Я уже пою. А-а, Семен Семенович», – проговорил Попов, стукнув себя по голове. «Работаем», – скомандовал я. Раз за разом я перематывал и включал запись темпла, а мы раз за разом повторяли свои партии. Наконец сыграли без магнитофона, я пел в свой микрофон. Сыграли неплохо. Главное, Попов поймал специфический бой ритм гитары. Ту-ду-ду-ду-дум, ту-ду-ду-ду-дум. «Этот микрофон тоже ты сам переделал?» – спросил клавишник. «Сам», – сухо ответил я. «Это же старый, как говно мамонта, динамический микрик». Клавишник смотрел на меня с напряжением и с непониманием. «А звучит он, как Шур, я знаю. У нас такие были на концерте. Но этот, к тому же совершенно не фонит и выдает приличную мощность. И что у тебя за нота такая? Вообще-то это должна быть приставка. Да и не звучит нота так даже через нормальный усилок. Вернее, никакой усилок не звучит с микрофоном, как твоя нота. Что за херня?» Клавишник стал заводиться и повышать тон и силу голоса. «Чё за херня, Витя? Этот поц называет мои клавиши говном, играет на гитаре, как Ричи Блэкмор, приносит смостряченную им самим супергитару, блять, магнитофон, который, сука, играет лучше, чем мой японский тик. Это что за ее твою мать?» Под конец он уже визжал и вдруг засипел и схватился за горло. «Ну, все, блять, доорался. Нет у нас вокалиста. У вас и клавишника нет», — просипел Александр, поднялся из-за инструмента и, сойдя со сцены, взял куртку, лежащую на длинной низкой скамейке, и вышел на улицу. «Вот, баран, блять», — выругался бас-гитарист. «Жаль», — сказал я, скривившись. «А я хотел ему такую же приставку сделать для его клавиш, как у меня в гитаре стоит. Только у нее был бы не один органный звук, а несколько. Вы скажите ему, вдруг поведется и вернется». «Да, пошел он, нахай краткое», — вдруг сказала Лера. «Я сама за клавиши сяду, если ты такую приставку сделаешь». Я удивленно выпучил на девушку глаза, а Виктор рассмеялся. «Она такая, молчит-молчит, а потом как? Это точно, совсем, как Сухов из «Белого солнца», — сказал барабанщик и выдал короткую дробь. «Давайте работать». «И чего они все такие обидчивые?» — вдруг непонятно кого спросил басист. «Гудман, наверное, тоже из-за тебя ушел?» Я почесал затылок, рассмеялся и, ничего не говоря, пожал плечами, но смеяться не перестал. Глядя на меня, разулыбался барабанщик, а потом и Поповы. В конце концов мы все ржали в полный голос, я, например, до слез, и не могли успокоиться минут пять. Все оценили тонкий юмор бас-гитариста. Мы отрепетировали еще одну музыкально-вокальную композицию, где основную вокальную партию вела Лера, а я только подпевал. Это была та самая дискотечная песня, о которой я говорил вчера, и где мне, за неимением стринга, потребовались скрипки. Лера и Виктор очень слаженно, видимо, и раньше играли дуэтом, исполнили свои партии, а девушка, прижав инструмент не к плечу, а у левой груди, еще умудрялась и петь. Песня музыкантам понравилась с первого раза, а Лера просто завизжала и захлопала в ладоши, когда ее услышала при воспроизведении на магнитофоне. Барабанов у меня дома нет, поэтому ритм я попытался имитировать на гитаре. Получилось невнятно, но понятно, как сказал барабанщик, тем более, что вчера я уже показывал работу за установкой. «Но так я не смогу», — сказал он, услышав мою сбивку после гитарного проигрыша. «Нет у меня таких барабанов. Их у тебя тут 6 штук, а у меня только вот». Он показал на свою кухню, а я махнул рукой. «И как ты умудрился это сыграть за один раз? Это запись наложением. Кто же так на гитаре сыграет? Он у тебя еще и с наложением пишет», — восхитился басист. «Еще и на 4 дорожки сразу. Да ну нах». Попов раскрыл рот. «У тебя, что там, 4 усилителя и 4 записывающих контура?» «Да», — сказал я. «А, что тут такого? Сколько надо было, столько и вставил. Только греется, если все 4 работают. Места все-таки маловато. Микшер для записи надо делать. А где радиодетали берешь?» — спросил барабанщик и тут же поднял руки, выставив ладони вперед, словно защищаясь. «Я почему интересуюсь? У меня мать на радиоприборе работает. Это очень военный завод, и там у них радиодетали бракуют целыми партиями. Что-то отсылают на заводы-изготовители, а что-то реализуют здешним институтом. Политеху, там, ДВНЦ. Ну и, сам понимаешь, можно, короче, достать. Ворованного мне не надо», — скривился я, понимая, что этот поток находится под контролем не только милиции, но и комитета глубокого бурения, и если пока никого не взяли, то это пока. «Да, нет, там все законно. В ДВНЦ тоже отбраковывают и продают на сторону уже официально через радиомагазин. В ДВНЦ у меня тетка работает, она и продает. Она сможет договориться с магазином, чтобы продали тебе, а не жучкам-перекупщикам. Потом все эти радиодетали на барахолке продаются в 3 цены. «Точно», — подумал я. «Там мы с Громовыми покупали 4-дорожечные универсальные головки и конденсаторы. Отлично, спасибо, буду очень признателен. У, бля, я его слушаю, и если закрыть глаза, то можно подумать, что это мой отец с нами разговаривает», — пробормотал бас-гитарист. «Даже страшно, ха-ха, у меня то же самое, аж мороз по коже», — проговорил Попов. «Ты это, Джон, будь попроще». Попов сдавленно и как-то невесело засмеялся. «Да ладно вам», — пробормотал я. «Ну вот такой я сухарь. Может, мне уже 70 лет, как в рассказе «Портрет Дориана Грея» читали?» «Я читал», — поднял руку барабанщик. «Страшная вещь, но ты так лучше не шути, Джон, а то мы все разбежимся». Сашка вон испугался. «Ой, да валите», — махнул я на них рукой. «Могу и сам уйти, если не нравлюсь». «Вы что, мальчики, шутите?» — взволновалась Лера. «Я только смысл увидела в нашем музицировании, а они...» Бас-гитарист расплылся в улыбке и заржал, как конь. Его смех подхватил барабанщик, а за ним и Попов, но его смех звучал не очень уверенно. «Так, ребята, репетицию мы провели отлично», — резюмировал я, когда они отсмеялись. «И с клавишником мы определились, а вот с клавишами...» «Что с клавишами?» — не понял Попов. «Ну, Александр же клавиши заберет, почему? Ну, это же его клавиши, эти, это школьные клавиши». У меня отлегло от сердца. «Он их своими называл, потому что никого не подпускал к ним», — договорил Попов. «Даже меня, а я так хотела», — проговорила Лера, поглаживая Ионику по клавишам. «Когда можно будет в магазин за деталями сходить?» — обратился я к барабанщику. «Да хоть завтра». «Ну, завтра, так завтра», — пожал плечами я. «Тогда всем до завтра». «А завтра, что будем репетировать?» — спросила Лера, и мне показалось, что в ее голосе промелькнули нотки кокетства. Я вздохнул и ответил: «Песни. А у тебя их сколько?» Я снова вздохнул. «Их у меня много». Глава 24. Заснув в 10 вечера, я проснулся в 6 утра, сдвинув время подъема на час позже. «Наступила зима», — подумал я, переводя перед сном стрелку будильника на час назад, — «а зимой силы надо беречь. Мое тело, прокачанное ежедневными тренировками по, лично мной разработанной для моих учеников, системе, не закачивало мышцы и связки, а развивало рефлексы и взрывную реакцию дарованного мне растущего тела и развивающегося молодого организма. Я всегда был противником работы с излишней тяжестью, а в молодости слыл категорическим противником железок, предпочитая сделать 1000 ударов или других движений. Понимаю, что был не совсем прав, но достигнуть определенных высот эта система мне позволила. Хотя, Силу и мышцы в моей жизни мне дало самбо, а карате уже потом легло на него, как в удобное ложе. Здесь и сейчас на своих утренних тренировках я, в основном, налегал на гимнастику, растяжки, дыхание и базовую технику карате. Интересно, но и боксерская техника получалась у меня все лучше и лучше от тренировки к тренировке. То же происходило и с техникой самбо. Карате добавляло броскам резкости, а ногам устойчивости. В борьбу за захват я добавил липкости, и за это меня похвалил даже старший Городецкий. Многим самбистам не хватало доворотов таза, бедер, то есть гармонии всех частей тела. Я знал, как ее достичь, и шел к ней правильным путем. На тренировке я стал ходить реже, практически один раз в неделю на самбо и один раз на бокс. Тренер по боксу злился, а Городецкий ко мне был безразличен. После моих первых выступлений на городских соревнованиях, Юдин обратил мое внимание на ошибки и принялся меня переучивать, но я не переучивался, а всех его, от занимавшихся по году ребят, бил. Я стал приходить только на пятничный день спарринга, где оттачивал в основном передвижение и привязку рук к ногам, включая в технику рук каратыковскую блокировку и переход от блокировки к одноименному удару. По сути, и в боксе имелись такие же, как и у каратистов, раскручивающиеся и закручивающиеся спирали, но боксеры почему-то приходили к ним сами, стараясь сдвоить и строить удары одной рукой. Хотя и каратисты приходили к ним почти всегда самостоятельно, или имея учителя, которые не особенно-то стремились делиться знаниями. Ученик, наблюдая за учителем, должен дойти до всего сам, так говорил мой сенсей. Я знал правильный путь и вел по нему своих учеников. Теперь я шел по нему сам, не стараясь его сократить, так как это невозможно в ущерб качеству. Если его сократить, это будет уже другой путь. Так что, новое тело я развивал гармонично, накачивая его силой осторожно. В конце концов, Юдин мне сказал: «Не будешь выступать на соревнованиях, выгоню». Вот я и выступал, сначала на городских, потом, вот недавно 3 декабря, на краевых. На краевых соревнованиях стал четвертым. Я проиграл бой за выход в полуфинал по очкам. Рано было мне себя загонять в рамки чемпиона. Если бы я проявил себя полностью, то Юдин взялся бы за меня всерьез и загнал бы в строгий режим и круговые тренировки. А оно мне надо, у меня новогодний вечер на носу. Мотивируя тем, что мне надо подтянуть учебу, я от тренировок по боксу отказался совсем, обещая тренеру готовиться к следующим соревнованиям самостоятельно. Соревнований по боксу было много, но даже краевые мне были не по чину, не говоря уж о зональных или, не дай бог, союзных. Зональные соревнования были, по своей сути, отборочными соревнованиями на чемпионат Союза СССР, и выиграть их было очень престижно. Кроме чемпионатов Союза СССР проводились и так называемые «малые олимпийские игры» в преддверии Олимпиад, так называемые «спартакиады народов СССР». В той своей жизни я стремился к спортивным победам и изводил себя на тренировках и дрался за первое место на любых соревнованиях. Это было у меня с детства. В 1973 году самбо включили в программу чемпионатов мира, а чуть позже стал олимпийским видом спорта. Наверное, поэтому я сильно расстроился, когда меня, победившего на летней спартакиаде народов СССР в 1979 году и добывшего титул чемпиона СССР, не отобрали на Олимпиаду 80. Причем, я уже не жил во Владивостоке, из которого вроде как спортсменов везти далеко. И для меня стало плохим утешением то, что из-за событий в Афганистане Международный олимпийский комитет понизил статус самбо до демонстрационного. Огонь азарта и потребности побед во мне тогда погас. Не горел он во мне и сейчас. Я любил спорт и возможность с его помощью экспериментировать с телом, но драться за победу мне не хотелось, а потому занимался спортом не ради получения удовлетворения от своего превосходства над другими спортсменами или превосходства моего стиля над другими, а ради совершенствования своего тела и духа. Для этого тоже надо было побеждать, но ведь побеждать можно по-разному, и главной целью стало для меня победить себя, тело и прежний разум, а он еще, оказывается, оставался в этом теле, не хотели двигаться так, как двигал их я, не хотели, но я их заставлял, и возможно, то, что я передвинул стрелку будильника вперед, была победа прежнего разума, но своим разумом тренера-профессионала я понимал, что 8 часов сна для детского развивающегося организма мало. Лучше всего было ложиться в 9 вечера и спать до 7. Так, скорее всего, я и сделаю, оставив себе на зарядку 30 минут, думал я, возвращаясь домой бегом. Сыпал мелкий колючий снег, и я радовался, что мне не надо идти далеко, чтобы попасть в школу. Начиналась, похоже, метель, и мой поход в магазин радиодеталей мог обломиться. Для усилителя мне нужно было 5 транзисторов, 2 диода, 6 конденсаторов и 11 резисторов. Транзисторы желательно такие же германиевые, как и мои, но как они попадают к нам и от какого производителя? Из Чехословакии, что ли? Интересно. Возможно, что и Семёныч взял там же, где и я сегодня возьму. Забавно. Все пути идут ко мне. Хе-хе-хе. После второго урока, которым был русский язык, Людмила Федоровна попросила меня остаться. Она так и сказала: «Женя Дрихлов, останься. Надо поговорить». Почти все одноклассники окинули меня сочувственными взглядами, кроме тех, что завидовали моему восхождению на школьный Олимп. Были и такие, и не только мальчики, но и девочки. Как это хорошо написано в книге Кира Булычева «Девочка из будущего». Теперь в этот мир окунулся я. У нас и до меня в классе был штатный отличник. Он, действительно, очень быстро и четко соображал, был мальчиком аккуратным и, вероятно, из очень интеллигентной семьи. Он редко давал списывать, и его, что интересно, за это не били. Он вел себя очень достойно. Так вот он, после того, как я вдруг, словно очнувшись от спячки, стал набирать политический вес, становясь таким же авторитетом, как и он, сначала сильно задумался, видя, что ко мне потянулись люди за списыванием домашних работ, а потом стал тоже предлагать списать у него. Но не тут-то было. Его предложение сначала было воспринято с удивлением, а потом с презрением. Мало того, его стали поддразнивать, чего раньше одноклассники себе не могли позволить, рассчитывая на его снисхождение, что иногда случалось. Так вот он меня возненавидел до такой степени, что перевелся в другую школу, благо, что жил как раз на границе между ней и нашей. Как-то так, девчонки, отличницы на меня смотрели скептически, не считая, что это надолго, и поэтому жить не мешали. Хулиганы от меня тоже вроде как отстали, но пытались прервать мой выход силой. Пытались, но не смогли. Собрав в портфель учебник и тетрадь с ручкой, я подошел к учителю. «Я хотела бы, чтобы ты, Женя, показал мне свои стихи», сказала Людмила Федоровна, пряча от меня глаза. «Я слышала, что ты ходишь на репетицию к Попову Виктору и выиграете твою, музыку и поете твои песни. Это так, так, Людмила Федоровна», ответил я, кивая головой и глядя ей в глаза преданным собачьим взглядом. «Надеюсь, вы там, про Христа не поете?» «Нет, мы там поем другие мои песни». «Какие, например? Можешь мне прочитать? Я могу вам их дать почитать. Тетрадка у меня с собой». Я снова раскрыл портфель, достал общую тетрадь и отдал Людмиле Федоровне. «А я побегу?» – спросил я. «В столовую хотел». «Да-да, беги». Людмила Федоровна раскрыла тетрадь, отметила название «Олень» и задумчиво прочитала строчки первого стихотворения. «Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью. Умчи меня, олень, в свою страну оленью. Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень». Завуч нахмурилась и перелистнула страницу. «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и ясной звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы». Она вздохнула. «Час от часу не легче, животные какие-то, золотой орел небесный, а это что, что за рифма? Оттяг, ништяк, песня про индейца, та-а-ка, беда». Людмила Федоровна перелистнула страницу и прочитала: «Детство, хм, детство, детство, ты куда бежишь, детство, детство, ты куда спешишь, не наигрался я еще с тобой, детство, детство, ты куда, постой, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору, хм, не наигрался он, так иди и играй, взрослый, какой нашелся, а это что, как прекрасен этот мир, ну-ка, ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, билиберда какая-то, каша у мальчишки в голове, каша, надо спасать ребенка, снова куда уходит детство, в какие города, да, что же это такое, а стихи хорошие, так, маленькая страна, есть за горами, за лесами маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Почему там, а не здесь? Где это там? Здесь живет жар птица, а где это здесь? Снова шелест страниц, а это хорошо. Крылатые качели, хорошие названия, и текст, очень хорошо. И вот, прекрасное далеко не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь, очень хорошо. Людмила Федоровна не услышала, как прозвенел звонок, и не заметила, как в класс тихо-тихо вошли ученики, до этого много раз заглядывавшие в приоткрытую дверь. Дети расселись по своим местам, и некоторое время ждали, а учитель все листала и листала 48-страничную тетрадь. Не выдержал один из хулиганов, который скривил мерзкую рожу и просто столкнул с парты книгу, упавшую на пол с оглушающим в абсолютной тишине шлепком. Учитель вздрогнула, как и многие в этом классе, и подняла голову. «Что случилось?» – спросила она, приподняв брови. «Почему вы здесь? Почему не уходите?» «Дрихлов». «Где Дрихлов?» «Дрихлов в 6-м А, Людмила Федоровна. Они ушли на физику». Учитель заморгала глазами, оглядела учеников и нахмурилась. «Я что, спала?» – спросила она. «Нет, вы читали тетрадь. Мы зашли тихо». Дети говорили по очереди, и Людмила Федоровна то и дело переводила взгляд с одного говорившего на другого. «Да-да, тетрадь». Она вдруг поднялась из-за стола и, взяв тетрадь, пошла к двери. «Посидите тихо, я скоро вернусь», — сказала и, выйдя из класса, прикрыла дверь. «Что это с ней?» — спросил хулиган. «Она, словно чумная, так у нас соседка похоронку читала, у нее муж в зоне умер, но тут целая тетрадь, там стихи написаны», — сказала девочка, сидящая за первой от стола учителя партой. «Стихи», — передразнил ее хулиган. «Сама ты стихи, зайка, сам ты, балбес», — крикнула другая девочка. «Сейчас она заглянет и нам конец», сказал кто-то, и все притихли. Пока Людмилу Федоровну боялись, она без стука открывала дверь кабинета директора. Светлана Яковлевна ее уже не ждала, так как начался следующий урок. «Что ж вы, голубушка, я вас жду-жду», обиженно поджав губы, вопросила директор. «Да вот», она помахала толстой тетрадью, не могла оторваться, читала и кое-где, чуть не плакала, понимаешь, про войну у него так написано, что у меня мурашки по коже вот такие. Людмила Федоровна показала первую фалангу указательного пальца и передала тетрадь директору школы. «Читайте, Светлана Яковлевна, потом обсудим. У меня много, что есть сказать, поэтому, Дрихлову, очень непростой мальчик. У него же отец сидит, вы знаете? Нет. Откуда в анкете у него ничего нет про отца? За что? Ладно, я почитаю. После уроков поговорим. Репетицию пойдем смотреть, обязательно. Вот, я тут закладки сделала. Обратите внимание на тающий снег. Там про любовь. Вообще у него очень много про любовь. Как это возможно? Ему только 12. Вот именно. А там, читайте и не обплачьтесь. Я пошла. У меня урок. В магазин радиодетали на Ленинской мы пришли вместе с Андрюхой барабанщиком, потому что дозвониться до своей родственницы вчера он не смог. В магазине его, оказывается, знали. Он неоднократно покупал радиодетали для своих знакомых музыкантов. Сейчас музыканты сами себе мострячили радиоаппаратуру, призывая на помощь знакомых радиолюбителей. Лепили кто во что гораст, и получалось порой очень даже неплохо. Андрей кивнул скучной продавщице и прошмыгнул мимо нее в дверь подсобного помещения. Минуты три его не было, потом вышла дородная женщина в халате и, уткнувшись в меня напряженным взглядом, подозвала рукой. «Ты, что ли, Женя?» Я кивнул. «Пошли», приказала она и снова скрылась в сумраке подсобки. Я быстро сунулся вслед за ней и уткнулся в теплую задницу. «Тихо, малыш, тут ящики, не ушибись». «Простите», прошипел я. В коридоре было абсолютно темно, а по сторонам прохода стояли, действительно, какие-то картонные ящики. «Аппаратура», подумал я, проводя ладонью по фирме на гладкому картону и хмыкнул. «Специально не светит товар, в буквальном и переносном смысле. Тут какие-нибудь слова написаны броские. Акай, Сони, например, или Хитачи. Ха-ха». А за прилавком продавщица с кислой физиономией стоит и покупателей, как мух, отпугивает. Да, время от времени трогая женщину в районе ягодиц, причем она каждый раз и этом хихикала, я пробрался вслед за ней куда-то очень далеко. Она время от времени говорила направо или налево. Наконец из открывшейся двери хлынул поток света и я, защурившись, вошел в кабинет, тоже заставленный коробком. На них честно и откровенно имелись именно те названия брендов, о которых я только что думал. Ящики имели разный размер и разные надписи мелким шрифтом, но по маркировке я видел, что это усилители, магнитофоны и акустика. Мазнув взглядом по коробкам, я посмотрел на Андрюху, вальяжно расположившегося в кресле с чаем и булочкой, и уставился на женщину, сидевшую за столом. «Женя?» – утвердительно спросила она. «Андрей говорит, что ты очень хорошо делаешь усилители и тебе нужны радиодетали. Что такое хорошо и что такое плохо? Понятия субъективные, а потому не мне решать. Мне надо понимать, сколько и какие радиодетали тебе нужны». Я молча нырнул рукой за меховой отворот шерстяного пальтеца и достал несколько сложенных в четверо клетчатых листков. «Вот», — сказал я и протянул спецификации на усилители и три примочки, уже пользующиеся спросом у музыкантов. «Хотя бы это, желательно прямо сейчас». Заведующая глянула на листки и одобрительно кивнула. «Это у тебя такой почерк?» Я кивнул. «Гляди, Валя, какой у мальчугана почерк, обзавидоваться можно». Она отдала листки второй женщине, которую я щупал в темном коридоре за крутые ягодицы. Машинально я скользнул по ее бедрам взглядом, и она, заметив, удивленно вскинула брови. «Говорят, какой почерк, такой и характер», сказала она и, вглядевшись, вдруг сказала: «А я знаю тебя, ты к моему соседу телевизор смотреть ходишь». «Точно». Я всмотрелся и узнал тетю Валю, мать Олега Банных. «Вот же какой маленький город», подумал я и сказал: «Я тоже вас знаю. Здравствуйте». «Привет, привет. И что тебе нужно?» «Что-то я не слышала, что у нас в доме живет мастер по телевизорам. Может, зайдешь, посмотришь? А то мой когда еще из рейса вернется, а Василий что-то не справился с моим АКМ». «Зайду», пожал я плечами. «Посмотрю». «Ха-ха-ха», засмеялась Валентина. «Ты смотри, не стушевался», пошутила я. «Где тебе с такой техникой справиться? Мы его еще здесь списали. Мой ковырялся-ковырялся. Говорит, где-то плата лопнула. Тем более, зайду. Интересно и полезно для знакомства. Вдруг починю. У вас же гарантийный сервис есть?» Валентина кивнула. «Ну, так вот. Ладно, об этом потом. Я про детали. Есть такие, а деньги у тебя есть такие?» Значительным тоном произнесла заведующая. «Есть», кивнул я головой. Глава 25. В этот день все, что хотел, купить не удалось. Тетя Валя Банных пообещала принести радиодетали завтра, если их доставят с радиоприбора, поставки с которого задерживались. Так сказала заведующая, при этом со значением глядя на Андрея, беззастенчиво лопающего какие-то конфеты, на что тот даже не отреагировал. Оставив необходимую сумму денег, а это ни много ни мало, а составило 370 рубликов, мы с барабанщиком наконец-то решились покинуть кабинет заведующей и направились к двери, когда заведующая спросила: «А ты и вправду можешь починить японскую технику, если детали есть, что ее чинить? Она такая же, как наша, детали нужны». «Ну, не скажи, не скажи, не всякую наш мастер может починить. Вот, например, это все», она показала на коробке, «не ликвид». От предвкушения чего-то грандиозного, мое сердце провалилось куда-то вниз и защекотало меня где-то в яичках, как бывает в парке, когда доска больших качелей падает с высоты. Всю такую технику, которую мы не смогли восстановить, надо отправлять обратно в Москву, а это затраты на перевозку и удар по выполнению плана. С нас все равно спросят, как за целую аппаратуру, хотя мы и отчитываемся, и комиссии ее принимают и из Москвы отправляют и получают аппаратуру из Японии взамен, но нам она не поступает. И на следующий год количество поставки сокращается на количество списанной аппаратуры. Странно, разве японцы поставляют некондиционную технику? Это же удар по престижу. Ах, я тебя умоляю, приучили мы косоглазых, что хватаем все и не конфликтуем. Нам объяснили, что юридические и политические издержки дороже, и не все торговые фирмы хотят сотрудничать с СССР, а тут еще санкции за Афганистан намечаются. Подумал я, с 79 года и, фактически, до начала перестройки, а там переворот и вообще полная жопа. Так, как же ремонтировать, если деталей нет? Детали есть, махнула рукой заведующая и почему-то посмотрела на Банных. Та вслед за этим покраснела и отвела глаза. Мы в рамках прямых поставок можем запросить нужные нам детали у японцев, и валюта на это выделяется. Не всегда, правда, ее можно выбить, но у нас и аргументов нет для выбивания. Очень небольшой процент восстановленной техники у нас в последнее время, вот мы и не заказываем. Вообще, за сервис у нас твоя тетя Валя отвечает, она лучше может рассказать. Тетя Валя снова покраснела. «Это не важно», — махнул я рукой. Я быстро-быстро пытался сообразить, что с этой помощью торговой сети мог бы себе поиметь, кроме геморроя и траты такого драгоценного для меня времени. Но слово «могу» уже выскочило, и если начать отрабатывать назад, то значит вызвать недовольство и заведующей, и ответственной за сервис тети Вали. «А что я буду иметь?» – спросил я, очень серьезно глядя на заведующую, и добавил, сразу пресекая инсинуации. «Конфеты не предлагать». Заведующая широко улыбнулась и обратилась к товарке. «Умный мальчик, такой точно сможет нам помочь, если знает реальную цену такой работы». Потом она серьезно посмотрела на меня. «Мы можем, комиссионно, назначать цену со снижением до 50% от первоначальной». Я чуть дрогнул щекой, высказывая неудовлетворение. Мне не нужна была японская радиотехника, кроме, может быть, проигрывателя пластинок, ну и самих пластинок, которые, в принципе, можно купить на рынке за деньги, как, в общем-то, и проигрыватель. Значит, мне нужны деньги, но деньги у меня и так появились. Не так много, как требовалось, но все-таки. Итак, что же мне нужно от торгашей? Все правильно, связи. Но это самое последнее, что в этом мире можно просить отдать. «У вас есть мастерская?» – спросил я. «Нет», – покрутила она головой, «своей мастерской у нас нет. У нас договоры с несколькими мастерскими. Ну, еще мастер один, тетя Валин знакомый. Он по договору подряда с нами работает». Валентина снова покраснела. «А он на дому работает?» – спросил я. «Да, мы отвозим ему на нашей машине. Я так понимаю, что вошакой ему починить не удалось». «Не удалось. Он приезжал, но...» Заведующая фыркнула, и тетя Валя в очередной раз залилась краской. «Понятно», — мысленно хмыкнул я и вспомнил басню про стрекозу. «Да того ль, голубчик было. Сейчас я буду очень занят. До Нового года мне нужно своять несколько музыкальных приставок к инструментам. Ой, и нам до Нового года надо план выполнить». Заведующая прижала сомкнутые в умоляю кисти рук перед внушительной грудью. Я скользнул взглядом по ее бюсту, и это снова не скрылось от глаз Валентины, у которой снова дрогнули в удивлении брови. Я посмотрел на осовевшего от чая и конфет Андрюху. «Так, везете сейчас нас домой и вот эти усилители». Я ткнул пальцем на Акай, который знал неплохо. «Посмотрю, а завтра скажу тете Вале, когда она мне оставшиеся детали привезет. Позвони, когда будет готово, мы приедем заберем. Только смотри», — она погрозила мне пальцем, — «не напортач, хотя, куда уж больше». Тетя Валя потупила карие очи. «Телефона у меня нет». Заведующая сощурила глаза. «Это будет первое, что я смогу для тебя сделать, если у нас сложатся отношения. У вас же дом телефонизирован?» — спросила она Валентину. «Телефонизирован», — вздохнула и ответила Валентина. Я равнодушно пожал плечами. «Да, мне и звонить-то некому. Телефон появится, сразу найдется, кому позвонить», — рассмеялась заведующая. «Меня, кстати, Ирина Георгиевна, зовут. Очень приятно. Так мы едем, проводи молодых людей через рабочий выход», — указала заведующая Валентине, — «и скажи водителю адресы, чтоб занес ящики, а то он такой, пальцем не пошевелит. Румын, одним словом, сядьте и ждите в машине, никуда не ходите по двору, а то придавит чем-нибудь. Я постою, покурю и проконтролирую вывоз». «Ну да, ну да». Заведующая уже озаботилась чем-то другим и потянулась к телефону. «А ты с теткой сможешь связаться по домашнему телефону?» — спросил я Андрея, выходя на улицу. «Конечно, она всегда на работе за своим столом сидит, только звонит очень часто. Порой не пробьешься». «Не пробьешься, не будет тебя подарка на Новый год». «Какого подарка?» «Микрофонов для твоей кухни, усилителя и пары колонок». «Да ты гонишь. Подарка это навсегда? Да ты ни одной национальности с вашим клавишником. Вы купишь, будут твоими, пока не продашь. Слушай, а ты, говорят, и примочки лепишь». «Лепит Горбатова, Андрей. Я ваяю, как скульптор, что ли?» — усмехнулся Андрей. «Практически. Так, это, скульпторы же тоже ведь лепит». Барабанщик, хитро улыбаясь, напрашивался на отповедь. «Какая разница? Товарищ не понимает», — произнес я, вздыхая и обращаясь к водителю. Тот удивленно посмотрел на меня, продолжая газовать на снегу. «Буханка, под жвак 26, жвак, верхняя часть якорной цепи, груженная импортной некондиционной техникой, шел по снегу ходка. Вот я тебе не свояю, а слеплю, и увидишь, какая получится разница». Водитель хмыкнул и снова надавил на газ, выводя машину из очередного сугроба. «Ха-ха, понятно, понятно. мне бы, фленджер. Я удивился. На барабаны, и что же ты собрался фленджерить? Один свой сольник, понимаю, если бы у тебя полная кухня была, тогда сбивка по всем барабанам хорошо бы слушалась, а так нет резона. Есть у меня дома еще барабаны, и там и другие, вторая бочка есть. Я в школу только минимум принес. Что там играть-то? Они ведь не могут играть. Да и ты даешь только. Дзык-дзык-дзык. Понятно, кивнул головой я. Согласен, что с теми клавишами путного не сыграешь. Потому и даю дзык-дзык-дзык. Но, я буду иметь в виду. Только ты там и хоть принеси. Тогда и тебе машинку поставим. На самом деле я уже задумывался, как вообще обойтись без акустических барабанов и барабанщика. Собрать ритм-машину можно было бы и на аналоговой базе, но где было взять ударные инструменты, чтобы записать сэмплы? Теперь я знал, где и знал, как. Сделаю я тебе не только фленджер, но и такую примочку, чтобы ты мог модулировать звук своих инструментов, как вздумается, но мне нужно будет снять с них звук. Сделаем, да не вопрос. Только мне мать не дает дома стучать. Да мне-то надо по разу ударить в каждую. Сколько у тебя инструментов? Двойной, вообще-то комплект всего. Даже малых барабанов два. Ха, восклицательные и вопросительные знаки, удивился я. А сольник тебе второй зачем? Так получилось. И отец привез, и дядька. Они оба в дальневосточном пароходстве работают. За границу ходит. Понятно. Продавать будешь? Буду. Уже продаю, да не покупает никто. Говорят, дорого. А мне дядьке надо деньги отдать. Ну и себе чуть-чуть. Понятно. Значит, слушай сюда. Если хочешь себе скоро приблуду, о которой я сказал заиметь, придется перетащить один комплект установки мне. Тем более, чтобы барабанную партию расписывать, надо стучать вживую. И перетащить надо прямо сейчас. Барабанщик недоверчиво посмотрел на меня. Что-то терзают меня смутные сомнения, сказал он фразой из вышедшего в этом году Ивана Васильевича. И когда же ты мне сделаешь такую установку? Утром деньги, вечером стулья, и не тебе, а нам. Все, что я делаю, это на благо нам всем. Но оно остается моим. Андрей, заруби себе это на носу. Ферштейн, Ферштейн, вздохнул Андрей. И все-таки, когда? Платы у меня заготовлены. Паяльником работаю я быстро. Детали будут, сваяю за день. На настройку день уйдет. Для этого и инструменты нужны, соврал я. Перетащим прямо сегодня в школу, а вечером к тебе. Он посидел, подумал. А может, на этой машине перевезем? Спросил он меня, с надеждой глядя на затылок водителя. Тот даже не отреагировал. Мысль интересная. Давай сначала выгрузим, а потом спросим товарища водителя, сколько он попросит денег за то, чтобы от одного дома перевести к другому комплект барабанов. Я бы, например, мог предложить целый рубль. Водитель не отреагировал. Почти молча доехали до моего дома. Каждый думал о своем. Андрюха хотел выскочить на энерготехникуме, но я приостановил его взглядом и сказал, если что, на обратном пути выскочишь. Вдруг внизу помощь надо будет. Ты вон какой здоровенный. Не все водителю надрываться. Андрюха барабанщик и вправду был рукастый и высокого роста. Учился он, как оказалось, в 10 классе, был старше всех, но вел себя скромно. После окончания школы поступать собрался в Институт искусств на отделение ударных инструментов. Мы доехали до моего дома, все вместе выгрузили машину, перенеся коробки ко мне домой, и тут водитель просто сказал, 3 рубля, и я помогаю погрузить и выгрузить. Я сказал, годится, и мы за час перевезли ударную установку ко мне домой. Фу-уха, да, я стоял среди коробок, барабанов и тарелок и даже не раздумывал, с чего начать. Я смотрел на коробку в надписью «Акай», «ГХ-400Д» и просто тяжело дышал, устал маленько. Потом я сел на деревянный стул с эргономической гнутой спинкой и продолжил дышать. «Акай», «ЖХ-400Д» имелся у меня в домашней коллекции. Слегка переделанный, он меня вполне удовлетворял и радовал глаз. Я поменял стоявшие германиевые транзисторы на другие, перемотал катушку трансформатора на линейном выходе и бархатистый нажимчик на низах, как говорил мой друг, исчез. Сейчас просто не было транзисторов лучше германиевых, а у них имелся небольшой конфликт с токами, и к ним нужно еще кое-что добавить. Да, АК и в это время косячил, как и промышленность в СССР. Почему? Вопрос. Да, но, по моему мнению, этот АК и был лучшим из японских в начале 70-х. Заводская фирменная лента на коробке была вскрыта, но коробка была заклеена тоже акаевским скотчем. Ни хрена себе, это у них такие требования к отправке брака назад, подумал я и безжалостно резанул ленту ножом. Лента лопнула со звуком разрезаемого спелого арбуза, и мне моментально захотелось лета. Надоела мне зима. Там, в моем будущем, можно было на недельку смотаться в Турцию или Таиланд, а здесь приходилось ждать конца долгой зимы и еще более долгого начала лета. Я вспомнил морось 70-х годов и вздрогнул. Фу, гадость. Да, бобинник был красив, но не работал от слова совсем. Я вздохнул, взялся за отвертку, а через 20 минут понял, что умерла, так умерла. Аппарат был скорее мертв, чем жив. Потыкав в платы щупами тестера и посмотрев на кривые осциллографа, подаренного Семенычем, сравнив мнение специалистов-диагностов со своим, я пришел к неутешительному выводу, кто высокая комиссия, скорее всего, права. Пришел к такому выводу, вздохнул и завинтил винтики взад. Однако в коробку аппарат ставить не стал. Время до начала репетиции еще оставалось, и я решил что-нибудь своять. Я уже взялся за нагревшийся паяльник, когда затрезвонил дверной звонок. «В суп тебя!» — машинально пробормотал я, откладывая паяльник, не уточняя, кого именно в суп, звонок или того, кто так настойчиво трезвонил. Это оказался Мишка, который с порога, с трудом переводя дыхание, спросил, развязывая замерзшие шнурки ботинок: «Ты, что себе аппаратуру фирменную купил? С чего ты взял?» — спросил я грустно. «Как с чего? Банан видел, как тебе коробки заносили». «Не, Мишка, это не аппаратура, а хлам. Поломанное все. Попросили попробовать починить. Тетя Валя, соседка твоя, в радиотоварах работает. Вот она и попросила. Я к ним сегодня за деталями ездил, вот и напихали». Мишка, наконец-то справился со шнурками и, сбросив обувь, зашлепал сырыми, наполовину сползшими со ступней, носками по полу. «Ух ты!» — уперся он взглядом настоящий на полу бобинник. «Это и не работает. Не верю. Это же Made in Japan. Сам ты Made in. Не веришь? Можешь включить. Вон розетка». Мишка сунул вилку в розетку, пощелкал кнопками. Его лицо выражало трагедию всего еврейского народа, как любила выражаться моя знакомая еврейка, и я теперь видел, как это может выглядеть воочию. «И это все», — Мишка показал на стоящие у стены коробки. «Не работает?» — на его лице проявился ужас. «Да, Мишка», — кивнул я. «Но ведь это же фирма», — возопил он. «Ну и что? Они такие же, как и мы, Мишка. У них тоже полно распидеев. Правда, надо признаться, что к серьезной работе их допускают не везде». «Значит, окей, распиди?» — спросил он в рифму и засмеялся. «Получается так. Глава 26. Ты паять хотел?» — спросил Мишка, наконец-то увидев на столе сложенные горками детали, плату и дымящий канифолью паяльник. «Ремонтировать будешь?» Я посмотрел на будильник и вздохнул. Я вспомнил, что кроме макарон с котлетой и компота, которые я съел в школьной столовой во время большой перемены, у меня во рту ничего не было. «Будешь ужинать?» — спросил я друга. «А что у вас? Вроде борщ должен быть в холодильнике». Мишка скривился. «У меня мать борщ через день варит. Да такой вкусный, что и надоел, а все равно ешь. А ваш? Не, не буду. Ну, извини, бананев нема. О, ты, как моя бабушка Харитина сказал, это которая у вас в том году жила? Ага, в позатом. Смешно она у тебя разговаривала. Настоящая украинка». Я, тем временем, прошел на кухню, достал борщ из холодильника и поставил его на конфорку электроплиты лысого. «Борщ, кстати, варила не мать, а я сам еще вчера. Но не будешь же этим заманивать друга за стол? Да и не нужна мне во дворе слава повара. Не хочет — пусть не ест. Борщ я любил, и для него мы с матерью наквасили капусты в бочке, и сейчас она, стоя на балконе, уже подморозилась и похрумкивала на зубах». Поговорили с Мишкой про последние дворовые события, про то, что я репетирую со школьным ансамблем, но Мишке это было не особенно интересно. Его все время тянуло к его ботинкам. Потом он сказал, что его на улице ждут пацаны, и я понял, что они ждут не Мишку, а информацию от него насчет моей аппаратуры. Я махнул на него рукой, и он радостно убежал, даже забыв завязать шнурки. Я вздохнул от того, что не получаются у нас с Мишкой отношения. Ни с Мишкой, ни с другими мальчишками во дворе. Не интересен я им. Вот если бы у меня сейчас появился работающий ЭКОЙ, тогда да, они бы из квартиры моей не вылезали. Да, то есть не я, все-таки, привлек их внимание, а магнитофон.